Дежурный офицер мостика Сириуса послал сообщение в апартаменты Каллана. «Сэр, нечто экстраординарное происходит на Тесри-4». Когда Каллан поднялся на мостик, то восхищенно уставился на огромный обзорный экран. Больше чем в десятке мест на поверхности планеты набухали огромные взрывы, выбрасывающие в атмосферу тысячеметровые столбы огня. «Сенсоры засекли орудия Нова, сэр. Они были скрыты под поверхностью. 10 минут назад начали взрываться. Похоже, что мятежники уничтожают свои же защитные системы. Сэр!» — раздался крик одного из наблюдателей. «Сэр! Планетарные защитные суда поднимаются в воздух. Я засек примерно 1000 близких орбитальных запусков. Возможно, истребители. Но там могут быть бомбардировщики и штурмовые суда. Похоже, что они запустили все, что имели, и направили к нам». Магистр расслабился в командном кресле и позволил себе довольную улыбку. «Приказываю флоту принять боевое построение, но не стрелять без моего приказа. Сэр, они вызывают нас! Тесранцы!» Собравшиеся на мостике члены экипажа повернулись к Каллану, чье расслабленное поведение сбивало их с толку с того момента, как шаттл вернулся на Сириус 8 часов назад. «Включите громкоговоритель!» Сначала слова скрывал треск статики, но затем их смысл стал понятен. «Приветствуем силы Империума! Приглашаем вас на землю Тесри-4! Эскортируем вас в безопасные посадочные зоны!» Новость быстро распространилась по кораблю. Мгновение Каллан не мог понять причину странного рокочущего шума, похожего на гул огромной машины. А затем он осознал, что это было эхо тысяч ликующих голосов космодесантников и матросов, собравшихся у мониторов или иллюминаторов и наблюдавших за происходящим. Двери мостика распахнулись, и внутрь ворвался Картар. «Не говори мне, что они сдаются! Жалкие и трусливые отродья! Мы должны использовать экстерминус, чтобы выжечь такую мразь!» «Нет, Картар!» Каллан посмотрел на разозленного молодого человека. «Они не сдаются! Мы их союзники, которых они приветствуют должным образом!» «Планета уже очищена более искусным и педантичным образом, чем мы на это были бы способны. Воля Императора исполнена, а все мы живы и можем отпраздновать возвращение на родину». Капитан ошалело уставился на Каллана, лишившись дара речи. Казалось, что его лицо лопнет, а затем он громко захохотал. Крестовый поход наконец-то закончился, а воля Императора была действительно исполнена. На палубах Сириуса тысячи голосов слились воедино. Десантники и слуги Ордена, члены экипажа и имперские офицеры пели гимн Ордена. «Мы восхваляем тебя, Император!» Мысли штормовых воинов и их служителей вновь занимало возвращение под серебряные небеса Тарана-3. «Сэр, пришли поздравительные сообщения с Илиана, Тигриса и от черных храмовников. Лорд-адмирал Дакий хочет поговорить с вами». «Включить связь!» — приказал Каллан, внезапно ощутивший всю усталость от напряжения прошедших дней. С экрана исчезло изображение поверхности планеты и сменилось видом адмирала, сидящего в безупречной парадной униформе имперского флота на мостике линкора. «Лорд Каллан, 500 лет доблесть противостояла врагам Империума, а 27 адмиралов поднимала на борту свои вымпелы до того, как я удостоился этой чести. Но держу пари, что никто из них не видел лучшего дня. Я сражался вместе со многими камрадами Астартес. Вместе мы завоевывали миры и сокрушали врагов Империума. Часто великой ценой. Но я никогда не думал, что мне выпадет привилегия не сражаться рядом с таким доблестным комрадом. Пожалуйста, примите мои поздравления, комплименты и благодарность. С вашего позволения, мой лорд, имперский флот возьмет под свой контроль ситуацию на Тесри-4, а вы сможете продолжить свой путь». Каллан вздохнул. «Это мне выпала привилегия, лорд-адмирал. Посему я с радостью отдаю ваше распоряжение Тесру-4». Изображение на экране потухло, а магистр повернулся к первому капитану. «Картар!» — рявкнул он, отчего могучий капитан подскочил. «Сэр!» — крикнул Картар, выпрямившись во весь свой внушительный рост. «Картар!» — уже спокойнее повторил Каллан. «Мы направляемся домой. Передай сигналы «Прощай» и скорость Императора, сопровождающим нас имперским судам, и прикажи кораблям Ордена строиться в кильваторную колонну. Илиан и Тигрис, замыкающие строй». «Да, сэр!» — закричал Картар, радостно устремившись к передатчику. Едва отправив сигналы, счастливый капитан поднял голову и озадаченно увидел, как Каллан тяжело откинулся в кресле. Мысленно Картар уже был дома, под серебряными небесами, и прыгал прямо в теплые золотые воды побережья Великого океана. Но Каллан был где-то в ином месте, вне варпа, вспоминая павших воинов, великую жертву львиного сердца и алебарды, размышляя над теми задачами, которые появятся, когда Орден залечит раны и приготовится к новому крестовому походу сквозь варп. «Но теперь мы будем мудрее», — подумал Картар. Ты научил нас мудрости и терпению, поэтому наша сила не сделает нас слепыми к тому, что нужно для истинной победы. Теперь мы будем сильнее, чем когда-либо ранее. Это твой дар ордену, мой лорд Каллан. Да будет исполнена воля императора».